Расспрашивать охранника дальше было не о чем. Гуров лишь попросил еще раз пересказать подробности вчерашнего вечера, когда Ширяевых видели в последний раз, и сегодняшнего утра, когда обнаружилась пропажа супругов. О вчерашнем вечере Ливонов рассказал только то, что услышал утром из разговоров сослуживцев. То есть, что бизнесмена с супругой привезли с какой-то презентацией часов в 9 вечера, после чего телохранители были отпущены и о чем-либо случившемся позже не имеют ни малейшего представления. А вот утром случилось таки нечто, о чем не упомянул в своем отчете Соболев. Ливонов с напарником Александром Сальниковым прибыли, как обычно, к подъезду босса в 7:30. Подождав у подъезда звонка Ширяева и не дождавшись онова, телохранители заволновались и принялись звонить боссу сами. Однако ни квартирный телефон, ни сотовый Ширяева, ни мобильный его жены не отвечали. Решив, что босс по каким-то причинам отключил сотовый и не ночевал дома, телохранители разделились. Сальников уехал в офис, на тот случай, если Ширяев приедет сразу туда, а Ливонов остался около дома дожидаться возможного появления бизнесмена в этом месте. Именно Сальников и сообщил начальнику охраны о том, что босса нет дома, а его напарник по собственной инициативе принялся расспрашивать соседей, не видел ли кто-нибудь из них, когда выезжал из дома босс. Вот тогда он и узнал, что поздно вечером, примерно в 10:30, Ширяев уехал из дома с одним или двумя мужчинами, рассмотреть которых соседка не успела. «Один?» – удивленно поинтересовался Гуров. «Соседка не могла точно сказать», – пожал плечами Ливонов. «Она только вошла во двор и видела, как Виктор Эдуардович выходил из подъезда и садился в машину». Дверцу ему придерживал какой-то мужчина. Он стоял спиной, поэтому она его и не рассмотрела. А едва Виктор Эдуардович сел внутрь, машина тронулась с места. Вот соседка и решила, что мужчин было двое. «Что за машина?» Мгновенно отреагировал сыщик. «Говорит, что та же самая, на которой Виктор Эдуардович постоянно ездил». Спокойно ответил телохранитель. «Почему она так уверена?» Скинул брови Гуров. «Да номер, говорит, тот же. 3-3». Ливонов был сама невозмутимость. «Какая наблюдательная у Ширяева соседка. Она раньше в милиции не работала?» Поинтересовался сыщик, пытаясь хоть как-то растормошить телохранителя и, может быть, заставить сказать что-нибудь лишнее. Но Ливонов вновь на шутку не среагировал. Он лишь пожал плечами и промолчал. «Ладно, соседку я сам допрошу, а вам спасибо за помощь!» Гуров поднялся с места. «Кстати, завтра вам все же придется явиться к нам в главк, дать письменные показания. Заодно, может быть, и еще какую-нибудь подробность вспомните». Полковник повернулся к сержанту. «Пока никуда не отлучайся. Сейчас приедут эксперты, посмотрят, действительно ли здесь нет никаких следов борьбы, взлома или еще чего-нибудь подобного». Взяв у Ливонова адрес наблюдательной соседки, Гуров вышел из квартиры. Соседка оказалась дома. Звали ее Марина Петровна, и была она вполне привлекательной для своих 40 с хвостиком лет женщиной. Излишне разговорчивой, одинокой, а оттого не в меру кокетливой. Гуров, однако, от ее расстрела глазками довольно легко уклонился. Перевел разговор на вчерашнее происшествие. Но большего, чем рассказал ему Ливонов, добиться не смог. Избавившись, наконец, от нескольких излишне навязчивых предложений выпить чашечку кофейку и сумев таки откланяться, Гуров вышел на улицу и остановился на крыльце, обдумывая новую информацию. Согласно ей, получалось, что вчерашняя смена телохранителей Ширяева откровенно и нагло лгала как следствию, так и своему начальству. Они утверждали, что оставили босса на его собственной квартире в 9. Однако его машину, самого Ширяева и одного или двух мужчин, видели у подъезда в 10:50. Получалось, что телохранителей следует срочно допросить. Несколько секунд Гуров колебался, решая, в какой именно обстановке это сделать. А затем подошел к машине, достал из бардачка сотовый телефон и связался с главком. «Дежурный! Саша, Веселов, это полковник Гуров. Мне нужно, чтобы в течение полутора часов ко мне в кабинет были доставлены два человека. Адреса и фамилии я сейчас продиктую». Проговорил сыщик и, дождавшись, пока дежурный все запишет и повторит, отключил связь. «Что же, голубчики, посмотрим, что у нас в главке расскажете».